Глава 21. Прогулка к Турнельской ограде. Между тем, мало-помалу анжуйские дворяне воротились в Париж. Нельзя сказать, чтобы они полагались на реальность заключенного мира. Они слишком хорошо знали короля, его брата и достойную мать их, и не забывали, какие неприязненные действия заставили их бежать из столицы. Следовательно, они возвращались со осмотрительностью, вооруженные с головы до ног и готовые обороняться при малейшем подозрительном движении мирных граждан с любопытством, смотревших на них. Антраге был свирепее других и приписывал все проделкам миньонов, с которыми решил переговорить при первом удобном случае. Он сообщил об этом намерении Рибераку, человеку рассудительному, и тот отвечал: «Конечно, лучшего удовольствия мы не можем и желать». Но для того нужно бы жить возле самой границы. «Мы можем это устроить», — сказал Антраге. Герцог ласково принял своих друзей. Он был уверен в преданности их более, нежели король в преданности Можерона, Келюса, Шомбера и Депернона. «Друзья мои», — сказал он, — «на жизнь вашу могут покуситься. Остерегайтесь». «Мы уже распорядились, ваше высочество», — сказал Антраге. «Но не прикажете ли нам засвидетельствовать его величеству наше глубочайшее почтение, иначе скажут, что мы прячемся? Как вы думаете?» «Вы правы», — отвечал герцог. «И если хотите, я пойду с вами». Молодые люди посоветовались между собой взглядами. В это самое время вошел Бюсси и приветствовал друзей. «Я долго ждал вас, господа», — сказал он. «Но что я слышу? Его высочество хочет идти в Лувр, точно как кесарь шел в римский сенат? Не забудьте, что миньоны с радостью разорвали бы герцога в клочки». «Любезный друг, мы сами желали бы повстречаться с господами миньонами». Бюсси засмеялся. «Неужели?» — сказал он. «Что ж, за этим дело не станет». Герцог пристально смотрел на Бюсси. «Пойдемте в Лувр», — сказал Бюсси. «Только одни. Его высочество останется у себя в саду и будет отсекать маковые головки». Франсуа принужденно засмеялся. Впрочем, в душе он был очень рад, что Бюсси избавил его от довольно неприятного посещения. Анжуйцы нарядились со всевозможной роскошью. Все они были знатные богатые дворяне, тратившие доходы с родовых имений на бархат, шелк и золото. Блеск золота, драгоценных камней и парчи привлекал взоры любопытных граждан, когда молодые люди проходили по улицам. Граждане провожали их дружелюбными криками, ибо угадывали, что под роскошными нарядами скрывались сердца, горевшие ненавистью к миньонам короля. Генрих III не принял дворян своего брата, и они тщетно прождали его в галерее. Келюс, Можерон, Шомбер и Депернон и известили их об этом. «Эх, господа», — сказал Антраге, потому что Бюсси стоял в некотором расстоянии, Вы сообщаете нам печальную весть, но ваша любезность и вежливость смягчает горестный удар. Господа, — возразил Шомбер, — несмотря на все старание, мы не можем, однако, принять вас достойным образом. Не угодно ли вам взамен неудавшегося представления совершить прогулку по городу? О, господа! Мы только что хотели сделать вам тоже предложение, — сказал Антраге с живостью. Бюсси прикоснулся слегка к плечу его и сказал: молчи. Пусть они сами распоряжаются. Куда бы нам идти? — сказал Кирюс. Я знаю одно прекрасное место близ Бастилии, — сказал Шомбер. Извольте, господа. Мы идем за вами, — сказал Риберак.